И уже недавно в Москве, всего 2 недели назад, Шолохов сказал врачам, что немедленно возвращается домой, на Дон. Из окна, взметенного над Вешенском крутобережьем, не отрываясь, смотрел в затопленную зимним солнечным светом холмистую даль. Что-то там видел, доступное только его взору, шутил с земляками, с вешенскими друзьями, поднимавшимися к нему наверх. А 3 дня назад утром сказал Марии Петровне с усмешкой: «Мы с тобой уже так стали похожи друг на друга, что мне даже и сон приснился, что для нас обоих подседлали одну лошадь. Смотрю, а она зеленая». На чоновском коне своей бурной молодости не въехал, а ворвался он в литературу и принес с собой звуки и краски Великой революции. Это она подвела коня юнному гению с казачьего хутора Кружилина, и с тех пор он уже останется верным ей, ее идеям, ее ленинскому знамени, навсегда останется в центре его внимания, в центре творчества, судьба человека труда, судьба родного народа. Им он отдаст свое сердце, свое перо. Неотразимы по своей жизненной силе и художественной убедительности образы и характеры, выхваченные взором Шолохова из глубин народной жизни в моменты великих исторических переломов и потрясений. Они населили страницы его эпических романов «Тихий Дон», «Поднятая целина», они сражались за родину, заняв место рядом с классическими образами и характерами величайших произведений отечественной и мировой литературы. Навсегда закрепились в памяти читающего человечества любовно запечатленные шолоховской кистью образы коммунистов, тех самых районщиков, с которыми он прожил всю свою жизнь сердце к сердцу. Вот и в Вешенском райкоме партии его секретарь Николай Булавин, не в силах удержаться, припадает к плечу приехавшего в этот скорбный час друга. А вокруг, по всей степи, в казачьих станицах, поселках и хуторах, на печальных митингах, люди не стыдятся своих слов. «Мы от него всегда знали только хорошее», — плачет у калитки во двор Шолоховых старуха в черном платке. Мужеством, вселяющим в сердца людей веру в свои силы, пронизаны все произведения Шолохова, от первой до последней строки. И в жизни это мужество не покидало его до последней минуты. За несколько мгновений до смерти он взял и поднес к губам руку той, которая была его спутницей всю жизнь. Той поры, когда он получил в Москве гонорар за свой самый первый напечатанный рассказ, принес домой селедку, а она сварила в чугунке картошку, и они, молодые любящие, пировали вовсю, и до той поры, когда его могучее степное пенье, услышанное всем миром, уже прозвенело с Вешенского обрыва бронзой. И вот он, отлитый из бронзы, с крутобережья, омываемого Доном, зорко и нежно всматривается в зимнее Задонье. А неподалеку он же, похолодевший и светлый-светлый, лежит в своем доме на столе, в том самом зале, где всегда так было шумно, и так много собиралось его друзей и читателей со всех концов земли, и стебли донского бессмертника со свинцово-серебристыми цветками с двух сторон вьются вокруг его могучего и прекрасного лба. Сколько отбушевало под этим лбом и в его сердце, полном любви к людям, восторга перед красотой окружающего мира. Стрелки настенных часов в доме Шолоховых остановлены 21 февраля в 1:40 ночи. Но отныне и с каждым днем все явственнее будут слышны отсюда те часы вечности, которые оставил после себя людям великий народный писатель. Вслед за героями своих книг, поразившими и обворожившими все читающее человечество неповторимостью своих характеров и драматических судеб, за Григорием Мелеховым, Аксиньей, Натальей, за Федором Подтелковым, Семеном Давыдовым, Макаром Нагульновым, за многими и многими другими обуреваемыми страстями и нетерпеливыми поисками путей к правде, жаждущими социальной справедливости и высокой любви, он ушел в бессмертие, в вечность. Станица Вешенская, 22 февраля 1984 года. Конец книги. Читал Коняхин Александр Яковлевич.